когда воцарилось молчание, стал строго и сурово порицать поведение легионов. Говорил, что из-за своих гнусных поступков они перестали быть людьми, стремящимися к свободе, а превратились в самых подлых разбойников, совершающих мерзкие дела. Он остается непреклонным в своем решении и дальше не пойдет с ними, если только они не предоставят ему полное и неограниченное право подвергать любому наказанию подстрекателей к бунту и грабежу. Лишь после того, как все легионы единодушно согласились на требования Спартака, он снова взял на себя командование и начал суровыми мерами возрождать в гладиаторах угасшее чувство долга и внушать им сознание необходимости строжайшей дисциплины. Он приговорил к смерти нумидийца Арцила как самого дикого и непокорного из всех начальников легионов и запятнавшего себя в Бертинере гнусными преступлениями. В присутствии всех легионов Спартак приказал распять Арцила, его же нумидийцам. Затем он велел наказать розгами и изгнать из лагеря двух других начальников легионов Галла Арвиния и Самнита Гая Каниция. Кроме того, он приказал распять 220 гладиаторов, которые, как было засвидетельствовано их товарищами, отличились зверской жестокостью при налетах на население. После всего этого он распустил все легионы и перестроил их, но уже не по национальностям. Напротив, теперь в каждый манипул, в каждую когорту входило соразмерное количество солдат различных национальностей. Так, манипул в 120 человек состоял теперь из 40 галлов, 30 фракийцев, 20 самнитов, 10 иллирийцев, 10 греков и 10 африканцев. Перестроенное таким образом, войско было подразделено на 14 легионов, начальниками которых были назначены следующие гладиаторы. Первый легион — Брезавир, Гал. Второй легион — Фессалоний, Эпирейц. Третий легион — Каст, Гал. Четвертый легион — Анаций, Самнит. Пятый легион — Месембрий, Фракиец. Шестой легион — Ливий Грандений, Самнит. Седьмой легион — Идумий, Фракиец. Восьмой легион — Борторикс, Гал. Девятый легион — Артек, Фракиец. Начальником десятого легиона был назначен отважный македонянин Эрестен. Одиннадцатого — нумидиец Висбальд. Строгий и серьезный человек воинственного облика, презирающий опасности. 12-го — Элиал, пожилой бесстрашный гладиатор Гал, который на 50-м году своей жизни уже насчитывал на своем теле 50 рубцов от ран. Во главе 13-го легиона стоял молодой иллириец, 25 лет, по имени Теулопик. Он был благородного происхождения, родился в Либурнии, в богатой семье. Попал в рабство и был отдан в гладиаторы. Этот иллириец, питавший глубокую привязанность к Гранику, отличался поразительной отвагой. Начальником 14-го и последнего легиона был назначен огромный бородатый гал дикого вида, звали его Индутиомар. Он славился необычайной силой и храбростью, которые снискали ему большой авторитет среди соотечественников. Из всех этих легионов Спартак образовал три корпуса. Первый, состоявший из первых шести легионов, был отдан под начало Крикса. Второй, состоявший из седьмого, восьмого, девятого и десятого легионов, был передан Гранику. Третий из четырех последних легионов был поручен Арториксу. Начальником конницы, в которой было 8000 человек, остался Мамилий. Закончив переустройство своего войска, Спартак решил, что необходимо укрепить и сплотить новые легионы перед тем, как идти на Рим. От Америна через форум Семпрония и Аретий он малыми переходами двинулся к Умбрии, чтобы дать своим солдатам время познакомиться друг с другом, а также освоиться своими новыми начальниками. В Рим тем временем дошли вести о грабеже гладиаторов у сеннонов. Вести преувеличенные и приукрашенные, раздутые молвой и ненавистью к самому имени гладиаторов, а также и страхом перед ними. Волнение и тревога усилились,